Надежда. Участковый Парамонов. Друзья, говорил, да. Участковый Парамонов. Друзья, говорил, да. Друзья, говорил, да. Участковый Парамонов беспокоит. Что это хулиган? Барюга звонит с сотового телефона. Что это за квартирный рынок звонит с сотового телефона? Я не с сотового звоню, я с домашнего. Хуясни только! Где телефон уберешь с квартиры Барамонова? Мне его, да, мне его на рынке дали. Боже, на рынке рынок иди! А мне там... Боже, мне телефон подготовлено! Мне ваш телефон дали. Ваши... Что там здесь надо? Алло, я по серьезному разговору звоню. Какой хуйец звонит, сука, вот? Все телефоны берет, а воровывает в квартиру. Ты че, разорвался? Куда ты нахуй, это хуя? Вор несчастный, бродяга. Что там, блядь, вор? Че ты гонишь-то? Ты не регистрируешь телефоны. Где телефон взял свой? Твой телефон, что ты? Поморованный телефон. Говорю, что ли не раз звонит, Борюга? А вы... Мой Борюга, что не раз звонит лучшие клетки себе. И вы не сидеть, как медведь, блядь. Что ты знаешь, клетки? Ага. Бандит ворвался, что я хочу воровать квартиру. Ты где жон топтал? Борюга Бандюга! Борюга Бандюга! Магадан... Второй рынок! На квартиру не сразу! Магадан на связи! Борюга Бандюга! Клясть его берет к тебе! Магадан на связи! На рынок в Магадане! Что говор, бродяга? Что там телефон воровал? До свидания! Хуй поедешь туда! Нет! Кто там телефон? Клетки появились! Нет, простите, руку скажу. Ваш разговор будет прерван.